Глава 22. Распределение. Все еще чувствуя голод после того, как он съел первую пачку печенья, Люган открыл еще две и засунул их себе в рот. Честно говоря, печенье было черствым и довольно пресным на вкус. Ему мечталось посидеть у плиты и съесть целую курицу-гриль или миску лапши с фаршированным мясом вместо этого. Оба варианта казались куда желаннее. Однако в такой ситуации даже эти съедобные печеньки были в радость. Если бы было нечем наполнить желудок, это стало бы огромной проблемой. Используя свет от зажигалки, Люган проверял сроки годности на упаковках с продуктами. Пока он этим занимался, его мысли ушли в тот день, когда он был в ловушке на рекламном щите, и его беседу с сотрудницей корпорации Сансин. У него сложилось мнение, что между тем, когда мир был нормальным, и тем, когда он превратился в хаос, наполненный зомби, прошло не так много времени. С внезапным наплывом десятков тысяч игроков, а также учитывая неинфицированных жителей этого мира, будет очевидно, что все станут искать воду и еду. При таком раскладе, в следующий раз, когда Люган попытается добыть пропитание, это может оказаться еще сложнее. Так что пресные и черствые печенюхи – это уже роскошь. А курицу-гриль и лапшу с фаршированным мясом будет лучше вообще забыть. Красноволосый игрок не смог найти ничего из продуктов питания, и теперь, наблюдая за Люганом, поедавшим печенье, пускал слюни от их аромата. Его взгляд был преисполнен упования и надеждой, что тому захочется поделиться с ним хотя бы кусочком. Но Лю не обращал на него никакого внимания, продолжая свое пиршество. Толстяк, который ждал снаружи, терял терпение. Ранее он наблюдал свет от зажигалки, но после того, как свет погас, он не знал, что происходило внутри. Пан Хуа посмотрел в том направлении и учуял запах печенек, шедший из супермаркета, из чего он сделал вывод, что те двое уже устроили себе пикник. И он быстро подозвал кивком головы Лулу и Ван Джаньшуня, чтобы с ними присоединиться к банкету. В момент, когда Лулу вошла в игру, она поднимала телефон, чтобы ответить на звонок. Так что по случайному совпадению, телефон оказался вместе с ней в этом мире. И хотя сигнала не было, другие его функции работали исправно. И осветив им весь путь, она проследовала в супермаркет вслед за парнями. Люган уже закончил есть, и его желудок был полностью удовлетворен. Ранее он смог найти работающий фонарик, и после того, как в него были вставлены батарейки, поиск продолжился. Помимо воды и пищи, его интересовали и другие вещи, которые могли бы помочь в выживании в этом зомби-апокалипсисе. Что-то вроде ножниц или дополнительных батареек. Все легкое и полезное. Объемные же и тяжелые вещи лучше было оставить здесь, так как они могут стать ненужным балластом. «Всю еду в супермаркете взял Люган, и она лежит внутри его рюкзака», – прошептал красноволосый, подойдя к Панхуа. «Ох!» Панхуа посмотрел на своего босса, но ему не хватило смелости подойти и попросить еды. После этого его взгляд пал на упаковку минералки, которая была недалеко от Люгана, и он быстро подошел к ней, желая утолить жажду водой из столь восхитительно выглядящих бутылок. Раз уж не было возможности удовлетворить свой желудок едой, он был готов выпить целую бутылку, если б смог. «Никому не трогать воду, я распределю ее позже», – холодно сказал Люган, будто бы у него была пара глаз на затылке. «Да, босс, ваше желание для меня закон», – ответил Пан Хуа, облизывая пересохшие губы, не осмеливаясь протянуть руку и взять бутылку, которая была прямо перед ним. Она была так близко, но так далеко. «Вода принадлежит всем. К тому же, сейчас всех нас мучает жажда. Не заходишь ли ты чересчур далеко, запрещая нам пить?» Непокорным тоном спросил игрок в очках, Ван Джаньшунь. Лулу и Красноволосый тоже подошли и посмотрели на коробку с бутылками. Они испытывали голод и хотели пить, так что без какой-либо еды следующим желанием организма будет утоление жажды. «Раз вода принадлежит всем, то именно поэтому я и должен быть тем, кто распределит ее. У вас есть какие-то возражения?» Люган развернулся и начал рубить стеллажи прямо рядом с Ван Джаньшунем, напугав того и заставив замолчать вместе с ним и тех, кто был за его спиной. В антиутопическом мире не может быть демократии. Закон джунглей – это желание сильного. Мы должны пойти искать другие материалы, и к моменту, когда мы вернемся, босс распределит нам пищу. Попытался урегулировать ситуацию Пан Хуа, подталкивая Ван Чжэньшуня. Лулу и Красноволосый ничего не сказали. Они просто отошли в сторону, чтобы попытаться найти другие вещи, в том числе и еды для себя. В тот момент у них было небольшое чувство сожаления, что они решили последовать за Люганом. Но теперь, когда они дошли до этого этапа, если они решат покинуть его, то ситуация ухудшится еще сильнее. Если они просто будут делать то, что говорит Люган, тогда он распределит запасы. Сейчас было лучше перетерпеть, потому что если они его действительно разозлят, он может их просто убить. В кассовых аппаратах точно куча денег. Как вы думаете, сейчас от них может быть какой-нибудь прок? Очкарик подошел к кассе, где нашел сотни купюр, и повернулся, задав вопрос Пан Хуа. «Кто знает, можешь взять немного. Возможно, ты с их помощью купишь что-нибудь». Толстяк был занят поиском полезных материалов и не особо думал над ответом Ван Чжэньшуню. В кассовом аппарате нашлось несколько купюр в 100 юаней. Иван захотел проверить выдвижной ящик кассового бокса, чтобы узнать, есть ли там еще деньги. Но в тот момент, когда он повернулся, у него возникло зловещее чувство, что что-то не так. Однако было уже слишком поздно. Под кассовым боксом лежал зомби, только с верхней половиной торса. В момент, когда Ван Чжэньшунь вытянул руку, зомби схватился за нее и укусил. Щелкающий звук укуса его пальцев разнесся эхом по всему супермаркету. Ван Чжэньшунь громко вскрикнул от боли. Ощущение нестерпимой боли от укуса было невыносимым. Большие капли пота начали образовываться на его голове и медленно стекать на лоб. Люган, услышав крик, сразу же бросился в сторону очкарика. В тот момент, когда мертвяк оказался перед его глазами, топор в руках стремительно полетел вперед и разделил его мозг надвое. Ползающая тварь безжизненно распласталась на полу. «Боже мой! Это невыносимо! Почему это так больно? Разве это не игра? Зачем нужно делать ощущения такими реальными?» Ван Чжэньшунь смотрел на свою руку, которой не хватало несколько пальцев, продолжая кричать. Слезы бесконтрольно лились из его глаз от того шока и ужаса, который он сейчас испытывал. Пан Хуа, Лулу и красноволосый игрок тоже бросились за Люганом. Увидев окровавленную руку Ван Чжэньшуня, их лица побледнели от страха. Лулу прикрыла себе рот и остановила себя от крика, не забывая о предупреждении Люгана. «Твои крики привлекут больше зомби! Прекрати орать!» Ругнулся Люган на пострадавшего. «Разве ты не провел полную очистку от зомби в магазине? Почему они все еще здесь?» Ван Чжэньшунь терпел боль и недовольно жаловался Люгану. С его точки зрения, если бы тот тщательно проверил супермаркет на наличие опасности, его бы не укусили, так что очевидно, что Люган не справился с работой. «Я сказал тебе заткнуться, иначе твоя голова разлетится надвое так же, как у этой дряни под твоими ногами». Люган подошел к Ван Чжэньшуню и угрожающе приставил топор к его голове на расстоянии 1 сантиметра, отчего пара прядей волос упали на пол. Сейчас Лю как раз занимался поиском зараженных, но он не заметил того, кто прятался под кассовым боксом. К тому же он и не должен был проводить полную зачистку территории.